Глава 91. Дорин не верил своим глазам. Он увидел такое, на что не смел и надеяться. Чужеземная армия двигалась на север, спеша к Террасену. Он с детства изучал устройство этой армии и восхищался ею. По заснеженной дороге шли пехотинцы Хагана, ехала дарганская кавалерия. В воздухе парили удивительные, гордые и грозные руки. Соблюдая осторожность, Дорин устремился к авангарду армии. Кого из своих детей отправил сюда Хаган? Был ли здесь и Шаол? Может, появление армии было делом рук его друга, сумевшего добиться невозможного? Руккины заметили его и пустились в погоню. Дорин в своем драконьем обличии подавал сигналы, надеясь, что их заметят и поймут. Он приземлился на развилке дорог, где всех и увидел. Прежде всего, ее. Пришпорив лошадь, Айлина помчалась к нему. Рядом скакал Рован. За ним Элида и остальные. Маева утверждала, что Айлина отправилась в Террасен. А она здесь, в составе армии Хагана. Подъехав к нему, Айлина перестала улыбаться, словно почуяла, какие подарки он привез. «Где Манона?» — спросила она, даже не поздоровавшись. — В Террасене, возможно, вместе с крашанскими ведьмами, если ее замысел удался. Айлина удивленно раскрыла рот, но Дорин смотрел сейчас не на нее, а на торопившегося к ним всадника. Окружающий мир замер. Всадник остановился. Рядом с ним ехала удивительно красивая женщина, от которой исходило золотистое сияние. Но Дорин смотрел только на всадника. Тот держался в седле величественно, как и подобает командиру. Когда же Шаол Эствелл спрыгнул с седла и подбежал к Дорину, адерландский король расплакался. Шаол сам не мог сдержать слез. Он подбежал к Дорину и едва не сбил с ног, заключив в объятия. Вокруг молчали, хотя Шаол чувствовал, здесь собрались все. А за спиной тихо плакала Ириана. Ему было не разомкнуть объятий. Дорин, его друг, его брат, живой. «Я знал, что у тебя получится», — срывающимся от волнения голосом произнес Дорин. «Знал, ты сможешь все. Раздобыть армию для помощи Эрелей. Снова встать на ноги. Думаю, и тебе будет о чем рассказать», — ответил Шаол, крепче обняв Дорина. Дорин отстранился. С его лица сошла улыбка. Шаол понял, история короля окажется не столь счастливой, как его собственная. Но прежде чем Дорин начнет рассказывать о грядущих ужасах, Шаол кивнул в сторону Ирианы, вытирающей слезы. «Благодарить надо не меня, а эту женщину. Все, что здесь ты видишь, — ее заслуга. Позволь представить, Ириана Торрес, целительница Истора Кэсме и моя жена». Ириана поклонилась. Шаол заметил погрустневшие глаза короля, но Дорин взял Ириану за руки, поднял из поклона и улыбнулся, хотя и с оттенком печали. «Большое королевское спасибо». Щеки Ирианы вспыхнули. «Я так много слышала о вашем величестве». Дорин ей подмигнул. Даже это лишь отдаленно напоминало Шаолу прежнего Дорина. «Во-первых, ко мне можно обращаться без титула и на «ты». А во-вторых, надеюсь, ты слышала про меня исключительно гадости». Ириана засмеялась. Ее лицо лучилось такой радостью за себя и Шаола, что Шаол заново в нее влюбился. «Мне всегда недоставало сестры», — сказал Дорин, расцеловав Ириану в обе щеки. «Добро пожаловать в Адерлан, госпожа Эствол». Улыбка Ирианы сделалась мягче и глубже. Рука легла на живот. «В таком случае вам... тебе будет приятно узнать, что ты скоро станешь дядей». Дорин стремительно повернулся к Шаолу. Тот лишь кивнул, будучи не в состоянии передать словами все, что захлестывало в его сердце. Улыбка Дорина продержалась до тех пор, пока он снова не взглянул на Айлину. Та стояла, прислонившись к дереву. Рядом остановились Рован и Элида. «Я знаю», — сказала Айлина, и Шаол понял. Речь вовсе не о беременности Ирианы. Дорин закрыл глаза. Шаол положил руку ему на плечо, приготовившись разделить королевскую ношу. «Я похитил в Марате III. сообщил Дорин. У Шаола подогнулись колени. Ириана подбежала к мужу и обняла за талию. Третий ключ Верда. «И теперь у тебя все три?» — спросил Шаол. Дорин кивнул. Ровен взглянул на соратников, и те удалились выполнять его распоряжение. Дальнейший разговор не предназначался для посторонних ушей. «Я проник в Марат и добыл третий ключ», — повторил Дорин. «Боги милосердные», — прошептала Аэлина. Шаол лишь моргал. «Это было несложно», — добавил Дорин и побледнел. Разговор прервало появление Несарины. Вместе с ней подошли дети Хагана. Дорин улыбнулся Несарине и кивнул принцам. Церемония знакомства обождет. «В Марате я застал Маэву». Из пальцев Аэлины вырвалось пламя. Она сжала эфес золотинца. Казалось, огонь ушел внутрь рубина. Камень засветился. «Знаю», — ответила Дорину Аэлина. Дорин удивленно посмотрел на нее, но она покачала головой, предлагая продолжить рассказ. К этому моменту вернулись соратники Рована. «Маева обнаружила меня». Дорину пришлось рассказать все, пропуская ненужные подробности. Поддержка Ирианы, обнимавшей талию Шаола, была очень кстати, иначе он едва бы устоял на ногах. Подумать только, Дорин разрушил Марат. Тишина на поляне становилась все напряженнее. «Я почти не сомневаюсь, что Эраван и Маева пережили разрушение Марат», — признался Дорин. «Этим я их лишь сильнее разозлил». Шаол восхищенно смотрел на друга, и не только он. Собравшиеся удивленно и восторженно взирали на Дерландского короля. «Отлично сработал», — сказал Ларкан, смерив его взглядом. «Честное слово, отлично». Аэлина присвистнула. «Жаль, я этого не видела», — сказала она Дорину, затем повернулась к Ровану. «А твой дядя и Сара довели дело до конца. Дали Маэве коленкой под зад». «Ты же говорила, что твое письмо было составлено в сильных выражениях», — фыркнул фейский принц. «Зря я тебе не поверил». Аэлина церемонно поклонилась. Шаол не понимал, о чем они говорят. «Если Маэва вышибли из фейских королев, она спешно принялась искать себе новый трон», — заметил Рован. «Сука!» Фенрис плюнул на снег. Шаол разделял его мнение. «Выходит, наши худшие опасения подтвердились». Принц Сартак взглянул на брата и сестру. «Волкский король и волкская королева объединились. Твой дядя сказал правду», — добавил он, кивнув Элиде. «Но у Маевы больше нет своей армии», — напомнил им Дорин. «При ней осталась лишь ее магическая сила». «Принцессы, переселенные в тела паучих, способны натворить немыслимые беды», — поморщилась Несарина. Шаол мельком взглянул на Ириану, живое оружие против валгов. «Когда ты покинул Марат?» — поинтересовался Рован. 3 дня назад. Рован повернулся к заметно побледневшей Айлине. Шаолу подумалось, что она не просто так прислонилась к дереву. Должно быть, и у нее от новостей возникла слабость в ногах. «По крайней мере, мы знаем, что Раван еще не добрался до Террасена. Воздушная армия железнозубых ведьм отправилась туда раньше». «Это нам известно», — сказал Шаол. «Они уже в Оринфе». «Быть такого не может», — возразил Дорин. «Они вылетели вслед за мной. Странно, как вы не видели их летящими над Рунскими горами». И вновь тишина. «В Оринфе пока лишь часть воздушной армии», — тихо, почти шепотом пояснила Аэлина. «В той, с которой пришлось лететь мне, я насчитал более 1000 ведьм», — сказал Дорин. Многие везли с собой солдат, исключительно валгов. Шаол закрыл глаза. Ириана крепче обхватила его талию, пытаясь успокоить. «Мы знали, что наши Рукины уступают по численности воздушному легиону Равана», — сказала Несарина. «Боюсь, Рукинам уже будет нечего защищать в Террасене», — вступил в разговор принц Кашан. «Даже если крашанки и появятся там раньше нас». Королева Террасена перестала подпирать дерево. «У нас есть 2 варианта дальнейших действий». Удивительно спокойным, твердым голосом сказала она. «Вариант первый. Мы безостановочно движемся в Террасен. Оказавшись там, оцениваем, с кем именно воевать. Я могла бы грохнуть озимь не 1 дюжину драконов». «А второй вариант?» — спросила принцесса Хасара. Айлина побледнела. «В наших руках все три ключа Верда, и у нас есть я, которая в состоянии переломить ход войны. Во всяком случае, вывести Равана из игры раньше, чем он нас найдет, вернет себе ключи и превратит этот мир в сплошной кошмар». Рован недовольно затряс головой, но Айлина подняла руку, и даже фейский принц затих. Но делать выбор не только мне. Шоул понял. Перед ними королева, ничуть не похожа на отощавшую девицу-ассасина, которую когда-то он вызволял с эндовьерской каторги. По странной иронии, Эндовьер находился совсем недалеко отсюда. Не походила она и на королевскую защитницу, поселившуюся в стеклянном замке. «А еще это и мой выбор», — расправив плечи, заявил Дорин. А Элина с нарочитой медлительностью подняла на него глаза. Шоул внутренне сжался. «Ты добыл третий ключ», — с убийственной мягкостью сказала она Дорину. «Твоя роль сыграна». «Черт из два», — возразил Дорин, и его сапфировые глаза вспыхнули. «В моих жилах течет та же кровь. Толк распространяется и на меня». Шоул стиснул кулаки, сражаясь с желанием вмешаться в разговор. Рован, похоже, делал то же самое, глядя на перепалку двух правителей. «Ты так стремишься умереть?» — с каменным лицом спросила Аэлина. «А ты?» — не сдавая позиции, спросил Дорин. В который раз на поляне стало тихо. Аэлина подвигала плечами, словно уравновешивая лежавший на них груз миров. «Кому бы ни пришлось возвращать ключи вратам, это наша общая судьба, и решать ее мы должны сообща». Она вскинула голову. «Итак, продолжим ли мы путь, надеясь вовремя попасть в Оринф, и уже потом уничтожим ключи, или уничтожим ключи сейчас и затем двинемся дальше? Без меня». Рована трясло. То ли от волевого напряжения, то ли от ужаса. Шоул мог только гадать. «Предлагаю поставить это на голосование», — с прежним спокойствием объявила Аэлина. Голосование. Более абсурдного предложения Рован еще не слышал, хотя в глубине души гордился Айлиной. Это ведь было началом обещанного ею нового мира. Мира, где вся власть будет принадлежать не кучке правителей, а многим. Судьбоносный выбор, который они сегодня сделают сообща. Точнее, тяжкая судьба. Сами того не замечая, собравшиеся оказались на развилке дорог. Но Рован заметил. От него не ускользнуло, что Дорин, Айлина и Шаул стоят посередине этой развилки, в каких-то полутора лигах от бывших соляных копей. Место, с которого около 2 лет назад началось превращение ассасина Селены Сардатин в королеву Айлину Галатинию. Рован не прислушивался к спорам. Для него они звучали монотонным гулом. По логике вещей, сейчас ему бы надлежало встать на колени и поблагодарить Дорина за отыскание третьего ключа. И вместе с тем он ненавидел Адерландского короля. Он ненавидел путь, которым им навязали еще 1000 лет назад. Ненавидел выбор, вплотную вставший перед Айлиной, после стольких сражений и жертв. «Нас ждет столкновение со 100-тысячной вражеской армией», — говорил принц Кашан. «Возможно, она еще больше. Когда врата Верда закроются, здесь наших врагов меньше не станет. А потому в будущем нам крайне понадобится помощь огненосицы». Принцесса Хасара покачала головой. «Вероятнее всего, после исчезновения Равана его армия рассыплется. Отруби чудовищу голову, и туловище погибнет». «Последствия очень рискованы», — напряженно произнес Шаул. «Никто не знает, чем обернется удаление Эравана. Возможно, его армия и рассыплется, но не стоит забывать. В столь многочисленной армии предостаточно валгов, которые с готовностью займут место Эравана. А мы подойдем к Оринфу ослабленными». «Тогда почему бы не воспользоваться ключами?» — спросила Несарина. «Почему бы не перевести их с собой в Тирасен, не уничтожить ими вражескую армию и...» «Да потому что ключи — не волшебная палочка», — перебил ее Дорин. «Тот, кто высвободит их силу, погибнет сам. Мы даже не знаем, выдержит ли смертный человек такое. Дорин кивнул на Аэлину. Ровану понадобилась вся его воля, чтобы не дать желудку исторгнуть съеденное на привале. «Даже возвращение ключей вратам потребует безраздельной отдачи. Одного из нас». Последние слова Дорин едва выговорил. Казалось, Рован сейчас должен был кричать во все горло, возражая против жертвы Аэлины. «Я возьму это на себя», — продолжил Дорин. «Нет!» И не хором возразили Шаул и Аэлина, которая за все время споров не проронила ни слова. «Значит, тебе предпочтительнее, чтобы погибла моя королева, а не твой король?» Убийственно спокойным тоном спросил у Шаола Фенрис. «Я бы предпочел, чтобы оба моих друга остались живы и близко не подходили к этим поганым воротам», — ответил оторопевший Шаол. Фенрис уже собирался прорычать свои возражения, когда в разговор вступила Ириана. «Когда замок будет изготовлен, а врата Верда запечатаны, все боги уйдут из нашего мира?» «Пусть себе и проваливают», — пробурчал Фенрис. Ириана не разделяла его чувств. «Я люблю Сильбу», — она прижала руку к сердцу. «Очень люблю. Неужели после ее ухода из нашего мира исчезнут и мои целительские способности?» «Сомневаюсь», — ответил Дорин. «Такой платы от нас не требовали». «А что будет с другими богами нашего мира?» — хмуро спросила Ниссарина. «С 36 богами Хаганата? Или они тоже не боги? Их тоже удалят или только эту дюжину?» «Возможно, наши боги имеют иную природу», — задумчиво произнесла принцесса Хасара. «Почему же они не помогают нам?» — спросила Ириана, чьи золотистые глаза были полны тревоги за участь богини Сильбы. «Почему не вмешаются?» «В нашем мире действуют и другие силы», — сказал Дорин, сжав Эфес Дамариса. Меч Гавина благословил никто иной, как бог правды. «Мне думается так. Если бы те силы могли нам помочь, они бы это уже сделали». «Ожидая божественного вмешательства, мы лишь понапрасну теряем время», — топнула ногой Аэлина. «Мы сейчас говорим не об этом и даже не обсуждаем, кому платить за ошибку Элианы», — добавила она, сверкнув глазами на Дорина. «Почему?» Не удержавшись, выпалил Рован. Аэлина, его истинная пара, медленно повернулась в его сторону. «Потому что не обсуждаем». Сказано это было резким холодным тоном. Таким же ледяным взглядом Аэлина скользнула по Дорину. Адерландский король ошеломленно разинул рот. «Не обсуждаем!» — прорычала она. Дорин снова открыл рот, но теперь его взгляд перехватил Рован. В глазах фейского принца читалось. «Потом. Об этом поговорим не здесь». Быть может, Аэлина и заметила их молчаливый разговор и легкий кивок Дорина, но не подала виду, лишь сказала. «Нельзя тратить время на бесконечные споры». Ларкан кивнул и хмуро добавил. «Мы сейчас ежеминутно рискуем. Рован может нас найти и забрать то, что так долго искал. Или Маева. И все равно, я за дальнейший поход на север. Пусть Аэлина уменьшит численность маратских легионов». «О здравом смысле не забывайте!» — прикрикнула Аэлина, обведя глазами собравшихся. «Вообразите, что вы меня не знаете! Вообразите, что я для вас никто и ничто! Просто оружие! Когда вы пустите его в ход, сейчас или потом?» «Ты вовсе не никто», — тихо сказала Элида. «Очень для многих». «Ключи вернутся во врата Верда», — с заметной холодностью сказала Аэлина. «Когда-то они обязательно туда вернутся, и я уйду вместе с ними. Мы решаем, сделать это сейчас или через несколько недель». «Нет», — отрезал Рован, которому стало невыносимо слушать подобное. И снова все замерли. «Вообще ничего не делать — это не вариант». «А мы их снова спрячем», — предложил Рован. «Раван не видел их тысячи лет и дальше не увидит. Ириана смогла бы уничтожить Равана и без всяких ключей, силой своей магии». «Это не выход!» Чувствовалось, а Элина теряет терпение. «И потом, Ириана беременна!» «Я смогу его уничтожить?» Ириана вышла из-за спины Шаола. «Если есть такая возможность, мне и другие целительницы помогут». «Тебя ждут тысячи солдат, одержимых валгами, которых ты можешь уничтожить или спасти. Это тебе по плечу, госпожа Эствол». Все с той же холодностью ответила ей Аэлина. «Что касается Эравана, он убьет тебя раньше, чем ты сумеешь к нему подобраться». «Почему это тебе позволено жертвовать своей жизнью, а другим нет?» Возмутилась Ириана. потому что в моем чреве не растет ребенок». «Хазифа смогла бы...» — неуверенно произнесла Ириана. «Я не стану играть во всякие «если», а вдруг», — заявила Аэлина. Такой тон Рован слышал у нее очень редко. Сейчас говорила королева. «Мы голосуем, причем немедленно. Итак, возвращать ли ключи на место сейчас или двигаться к Коринфу и сделать это там, если мы сумеем остановить вражескую армию?» «Равана можно остановить», — сказала Ириана, которую ничуть не испугали слова королевы и вполне ожидаемый всплеск ее гнева. «Я знаю, мы сможем его остановить без всяких ключей». Ровну хотелось ей верить. Пожалуй, не было в его жизни более сильных желаний, чем желание поверить Ириане Эстфол. Шаул, поглядывавший на Дорина, тоже очень хотел верить словам жены. «За что голосуешь ты?» — спросила Аэлина принцессу Хасару. Хасар не отвела взгляда, немного подумала и ответила. «Я голосую за скорейшее возвращение ключей». «А ты?» — спросила королева у Дорина. Дорин напрягся. На лице ясно читалась досада и даже злость по поводу незаконченного обсуждения, но... «Возвращать ключи сейчас». Рован закрыл глаза. Он едва вслушивался в ответы других участников совещания. Рован отошел к кромке деревьев, готовый уйти еще дальше, если его начнет тошнить. «Рован, ты последний не дал ответа». «Я голосую против. Не сейчас, не когда-либо в будущем». Глаза его истинной пары были холодными, отрешенными. Такими Рован их видел в крепости Страж Тумана. «Значит, решено». Тихо, с нескрываемой печалью в голосе подытожил Шаул. «На рассвете будет выкован замок, и ключи вернутся во врата Верда». Закончил Дорин. Рован молча смотрел на Аэлину, на смысл его жизни. «А за что голосуешь ты сама?» — тихо спросила Элида. Аэлина повернулась к ней, и Рован почувствовал, как ему не хватает взгляда этих ледяных колючих глаз. Он вдруг оказался на равнине, продуваемой холодными ветрами. «Это не имеет значения», — сказала Аэлина.